Зло торжествует. Когда голубой Роллс-Ройс с номерным знаком OA-1217 врезался носом в заднюю стенку большого сарая на окраине Истертона, Таниф резко бросила вперед, прямо на лобовое стекло. К счастью, все автомобили герцога были оснащены специальными, не разлетающимися на осколки в случае аварии стеклами. Вот и на этот раз ни одно из них не вылетело и не разбилось. Девушка отделалась легкими ушибами головы и на какое-то мгновение лишилась дыхания, потому что рулевое колесо ударило под ложечку. Несколько секунд она держалась руками за живот и, закрыв глаза, пыталась остановить головокружение. Таниф быстро поняла, что последствия могли быть гораздо хуже, и вспомнила о том, что на хвосте у нее полдюжины полицейских. Так и не придя в себя как следует, в голове по-прежнему гудело, а дыхание полностью не восстанавливалось. Девушка открыла дверцу машины и выскочила наружу. В последнем отчаянном усилии избежать поимки она, качаясь и приседая, побежала по неровному полю и успела броситься в канаву в 30 ярдах от места происшествия, как раз в тот момент, когда по склону замелькали фонари полицейских. Таниф полежала несколько мгновений, чтобы отдышаться, и дальше двинулась ползком, покуда прорытый сток не вывел на открытую равнину. Стараясь не высовываться, она огляделась. Ее преследователи все еще возились с автомобилем. Девушка решила этим воспользоваться и снова побежала, надеясь окончательно оторваться от них под покровом темноты. Пробежав около мили, Таниф без сил опустилась на землю. Легкие разрывались, а сердце колотилось, как у зайца. Погони видно не было, и деревушка, и полицейские остались сзади за холмом. И так она вроде бы от них избавилась. Теперь надо было сообразить, что делать дальше. Насколько она могла припомнить карту, Чилбери и тот дом, где сатанисты устраивали этой ночью большой шабаш, находились отсюда никак не ближе, чем в милях 10-12. Ясно, что пешком идти бесполезно, даже если она точно выберет направление. Голосовать на дороге, а сначала на нее нужно выйти, тоже рискованно. Ее ищут, а значит, все машины останавливаются дорожной полицией. Несмотря на доставившую приятное возбуждение попытку угона автомобиля и головокружительную ночную погоню, Таниф, к своему немалому удивлению, вдруг поняла, что цель, ради которой все это делалось, уже не казалась такой привлекательной и манящей. Желание участвовать в шабаше значительно ослабло. На Рекса она больше не сердилась. В конце концов, она его обманула, и он отплатил тем же. Выдал ее полиции. Таниф призналась себе, что молодой американец внушает ей доверие, что он и впрямь сильно озабочен ее стремлением вернуться к Макате. Она невольно улыбнулась в темноте, вспомнив огорченное и растерянное выражение на лице у Рекса, когда он во время обеда на реке пытался отговорить ее от того, что до сих пор казалось лишь логическим завершением процесса приобретения сверхъестественной власти над людьми. Впервые за многие месяцы Таниф подумала, что влияние находящейся постоянно рядом мадам Дюрфе лишало ее какой-либо возможности нормально мыслить и действовать, что разум ее оказался доведенным до состояния маниакальной одержимости, и что Рекс, возможно, в чем-то даже и прав. Перед глазами опять всплыли те странные личности, которые следовали по той же тропе, что и она, а большинство из них немало в этом деле преуспели, и в чьем обществе она неизменно находилась в последнее время. Человек с заячьей губой, однорукий евразиец, альбинос, индус. Ни об одном из них не скажешь, что он нормален. Внешне все ведут обычную жизнь сорящих деньгами богачей, но внутренне всегда в каком-то другом зловещем мире. Они тешат себя и друг друга тем, что, обладая необычной, приобретенной ими тайной властью, намного превосходят всех остальных – мужчин и женщин. И они крайне эгоистичны и безжалостны. После дня, проведенного рядом с веселым и жизнерадостным Рексом на фоне пробуждающейся зеленой природы, после замечательного пикника под пригретыми солнцем ивами, Таниф смотрела на своих духовных поводырей уже по-другому. Она с отвращением осознала, какую бессмысленную и жестокую жизнь чуть было не выбрала, увлекшись получением возможности командовать другими, стремясь забыть о предстоящей близкой кончине. Она встала, отряхнула помятое зеленое платье и принялась приводить себя в порядок. Сумочка, к сожалению, оказалась забытой в машине, и это оставляло ее не только в самом прямом смысле без гроша в кармане, но и без гребенки в волосах. Таниф подумала и решила, что еще немного, и полиция успокоится. Рексом, скорее всего, позвонит, чтобы прекращали поиски, потому что главного он добился. На место сбора ей не успеть. Она еще раз осмотрелась вокруг и быстрым шагом пошла в противоположную от Истертона сторону, туда, где проходила автострада Сейлсбери-Девайзес. Ночь она как-нибудь перекантуется, а утром попробует поймать попутную машину. Но не успела Таниф пройти и 200 ярдов, как уперлась в высоченный забор, обнесенный колючей проволокой. Опять эти военные! Она повернула и пошла вдоль забора, который еще через 200 ярдов закончился, уступив место другому, не такому высокому. За этим вторым виднелась крутая насыпь железнодорожного полотна. Таниф остановилась, не зная, что предпринять. Возвращаться в Истертон не хотелось. Вдруг откуда-то сзади подошла сгорбленная человеческая фигура и встала рядом. Сначала Таниф испугалась, но, приглядевшись поближе, успокоилась. Это была всего-навсего скрюченная старуха. — Ты, наверное, заблудилась, бедняжка, — проскрипела она. Девушка утвердительно кивнула и спросила: — «А вы мне не подскажете, как выйти на шоссе в сторону Девайзеса?» «Идем со мной, милая, мне как раз туда же», — сказала старуха. В ее грубом голосе Таниф почудилось что-то странно знакомое. «Спасибо вам», — поблагодарила она неожиданную попутчицу и пошла с ней по идущей вдоль полотна на запад узенькой тропке, мучительно припоминая, где и когда она уже слышала этот хриплый голос. «Дай опереться на тебя, родная. Этот путь слишком труден для моих больных, натруженных ног», — снова проскрипела старуха, и Таниф с готовностью протянула ей руку. И когда древние морщинистые пальцы цепко ухватили ее за локоть, на девушку внезапно нахлынули давно забытые воспоминания. Это было много лет назад. Таниф тогда была совсем маленькой, и они жили с матерью в подножиях Карпат. К ним часто приходила одна старая цыганка, и девочка с ней подружилась. Та появлялась обычно во время местных ярмарок и святых праздников, и, как правило, не одна, а с группой соплеменников. Именно благодаря престарелой бродячей гадалке Таниф впервые почувствовал у себя дар предвидения и общения с неведомым. Сколько же раз она с трудом спускалась по скалистым уступам, начинавшимся прямо у их замка, и бежала к расположенным за деревней кибиткам, чтобы с открытым ртом снова и снова слушать старую мизгу, которая знала столько всего удивительного и могла запросто заглянуть как в прошлое, так и в будущее, поставив перед собой стакан с водой или разложив засаленные потертые карты с причудливыми рисунками. Стоило Таниф закрыть глаза, и потрепанные полустершиеся карточные изображения сразу же возникали в ее мозгу как живые. Карт в колоде было 22, и они обозначали все великие таинства. Говорили даже, что они представляли собой точные копии из книги Тота, в которой содержалась вся мудрость, дарованная некогда человечеству этим древнеегипетским божеством с головой ибиса. На протяжении тысяч лет эти карты берегли как зеницу ока. Колоды размножались и кочевали по свету из одного его края в другой. Их тщательно оберегают и теперь, будь это в современном Париже или в курильнях Шанхая, там, где люди тайно собираются, для того, чтобы освоить язык волшебства и с его помощью проникнуть в секреты грядущего. Пока она шла, глубоко окунувшись в воспоминания детства и почти не замечая свою спутницу, все 22 карты проплыли в ее памяти стройным и правильным рядом. Жонглер со своим столиком обозначал душевную прямоту. Верховная жрица, похожая на женщину, одетую папой римским, символизировала мудрость. Императрица – ночь и тьму. Император – защиту и поддержку. Фигурка самого римского папы соответствовала примирению и объединению. Двое возлюбленных обозначали брак, колесница – триумф и деспотизм, правосудие, изображенная с крыльями за спиной и держащая в руках весы и меч – законность. Отшельник с фонарем служил указателем в сторону добра. Колесо фортуны с нарисованными на нем кошкой и демоном говорило об успехе и богатстве. Сила, женщина, разрывающая пасть льву, давала власть и независимость. Повешенный – человек, сдернутый на перекладину за правую щиколотку и болтающийся вниз головой, но тем не менее не выпускающий из рук мешки с деньгами, предупреждал, что надо быть осторожным. Смерть с косой обозначала гибель и разрушение. Сдержанность – женщина, переливающая жидкость из одной вазы в другую, символизировала умеренность. Дьявол с крыльями летучей мыши, козлиным лицом и головой, начинающейся прямо из живота, физическую мощь и слепоту. Башня с молнией, ударившей в нее, и с падающими оттуда людьми, нужду, бедность и лишение свободы. Звезда бескорыстия, луна, речь и умопомешательство, солнце, свет и знания. Суд и наказание олицетворяли волю. Наш мир, обнаженная женщина с нарисованными внизу козлом и бараном, путешествие и обладание. И, наконец, последняя, но не менее важная, карта, не имеющая никакого порядкового номера, дурак, предсказывала слабоумие, экстаз и сумасбродство. Старая Мизга была чрезвычайно благожелательной наставницей, а Таниф – весьма прилежной ученицей. Этому способствовало и то, что большая часть ее детства проходила в одиночестве. В горном замке детей, равных ей по социальному положению, не было на много миль вокруг, а бегать с ватагами деревенских ребятишек не позволяли местные обычаи и воспитание. Девочка узнала от цыганки много такого, что для ее возраста считалось преждевременным. Часами напролет она, затаив дыхание, слушала хриплый, неторопливый говор и по-своему постигала тайны бытия. Любовь и женитьба, снова любовь, усыпляющее снадобье для ревнивцев мужей и приворотное зелье, способное разжечь сердце любого самого холодного мужчины и сделать объектом его вожделения женщину, страстно того желающую. «Миска», — шепотом спросила Таниф. — Ведь это ты, правда? — Да, родная, да-да. Старая Миска проделала сегодня длинный путь для того, чтобы вывести свою любимицу на верную дорогу. — Ну разве ты снова в Англии? — Это не важно, милая. Пусть твоя златовласая головка об этом не беспокоится. Старая Миска поставила тебя на этот путь. Мы сделали вместе первый шаг. Не сегодня, в последний раз. Я даю твоим стопам нужное направление. Таниф остановилась, как вкопанная, но противная высохшая клешня еще сильнее сжала ее руку и подтолкнула вперед. Таниф сопротивлялась. Но я не хочу туда идти. Только не... Старая корга быстро заквахтала. Что еще за глупости? Ты идешь по этой тропе всю жизнь, с того самого времени, когда тебе ее указала старая Миска, и, наконец-то, наступила сегодняшняя ночь. Ночь познания неведомого, ночь обретения власти, которую дано получить единицам. Тебе здорово повезло, милая, иметь такую возможность в твои-то годы. Это большое счастье. Голос старухи приобрел вдруг нежную, бархатистую мягкость и заполнил сердце девушки каким-то новым чувством. До этой минуты, пока она брела в ночи, Танифь с удовольствием размышляла о Рексе, вспоминала его лицо, такое веселое и пышущее здоровьем, его современный спортивный вид, но сейчас она опять вернулась в иной, прежний мир, мир, о котором долго мечтала и в котором избранным позволено вершить невозможное, подчинять своей воле других, заставлять их падать или подниматься, воздвигать на их пути бесчисленные преграды или безошибочно направлять к шумному успеху. Это больше, чем богатство, это больше, чем слава. Это вершина вершин того, чего может добиться мужчина или женщина. Желание взобраться на манящие высоты вернулось к ней с новой силой. Жить осталось недолго, и надо успеть. А что Рекс? Приятный, несмышленый ребенок. Да решло. Надоедливый глупец, не понимающий, с кем связался. Маката, вот кто, полновластный и всезнающий принц. Она должна валяться у него в ногах за то, что он посчитал ее достойной предлагаемой высокой чести. «Это совсем недалеко, родная, ближе, чем ты думаешь. Большой карнавал организуется не в Чилбери, там было лишь место встречи. Сам шабаш состоится здесь, поблизости, в одной из долин в нескольких милях отсюда. Пойдем со мной, и ты получишь и знания, и власть, которых ищешь». Разум девушки постепенно затуманился, чувство упоения, душевного и физического, разлилось по ее телу. Глаза смыкались сильнее, еще сильнее, губы бормотали. «Да-да, знание и власть. Быстрее, миска, еще быстрее, мы можем опоздать». Все недавние сомнения отошли на задний план, а потом и совсем рассеялись, и ноги сами несли вперед по густой жесткой траве, как будто это была гладкая и ровная дорога. В мозгу засела одна только мысль — успеть на шабаш. «Вот и молодец! Вот и умница!» — правильно заговорила. Сладчайшим голоском напевала горбатая ведьма. «Бояться не надо, ночь длинна. Мы прибудем на место как раз вовремя. Ты увидишь, как появится наш хозяин». Тело Таниф неестественно напряглось. Золотистые волосы свисали вниз, запрокинутые назад головы. Глаза были широко раскрыты. Уголки рта напряженно подрагивали под неугомонный, настойчивый лепец старухи. Они перешли через дорогу. И хотя Таниф почти ничего не видела и не слышала, она знала, что Мизга рядом, а ее мышцы тем временем наливались какой-то свежей энергией. Усталости как не бывало. Снова вступив на влажную землю, девушка ощутила ногой мягкое и пушистое прикосновение. Она посмотрела вниз и увидела горящие желтым светом глаза огромного кота. Таниф вздрогнула, но сгорбленная спутница тут же ее успокоила. — Это же Нибирос, милая. Помнишь, как ты с ним играла в детстве? Он тоже очень рад тебя видеть. Таниф нагнулась и почесала у кота за ухом. В ответ послышалось признательное мурлыканье, но нужно было спешить. Ноги неумолимо двигались вперед, то по травянистым кочкам, то вверх по невысоким пригоркам, то снова выносили их вниз на пустынное пространство, не нарушаемое ни деревом, ни домом, только вперед, к тому тайному месту, где сатанисты, должно быть, уже собрались и начинают веселиться. Старая миска шла от девушки с левой стороны, как вдруг почему-то резко остановилась и костлявыми пальцами еще сильнее стиснула ее руку. — А сейчас, родная, закрой глаза! — прошипела она дурным шепотом. — Закрой как следует. Этого ты не должна видеть. Я поведу тебя. Таниф механически исполнила приказание и, продолжая уверенно ступать перед собой, шла, несмотря на то, что ничего не видела. Тем не менее в ее душе появилось чувство, что рядом присутствует кто-то третий. И этот невидимый третий шел теперь от нее по правую руку. До ее слуха донесся негромкий, но отчетливый и ясный, как звон колокольчиков, голос. «Таниф, дорогая моя, посмотри на меня, я тебя умоляю». Затуманивающее покрывало при этих словах, произнесенных горячо и трепетно любимым голосом, моментально спало с ее мысленного взора, и она открыла глаза. Справа стояла, одетая во все белое, фигура матери. И именно такой она видела ее в последний раз перед каким-то очередным званым ужином, где и случился смертельный сердечный приступ. На шее у матери висело жемчужное ожерелье, а на лбу красовался украшенный бриллиантами обруч. От ее светлой фигуры исходило, отодвигая окружающую темноту, странное магическое сияние, прозрачное и чистое, как искусно ограненный кристалл. «Моя единственная!» — материнский голос звенел ласково и успокаивающе. «Мой каприз развить тебе ясновидение привел тебя к краю пропасти, но еще есть время отступить. Заклинаю, дитя мое, ради всего святого, вернись назад!» Несмотря на толкающую вперед, схватившую ее чуть повыше локтя клешню старухи, Таниф в первый раз споткнулась, вывернулась из ее цепкой лапы и замерла. Некое внутреннее озарение ослепило ее мозг, и она поняла, что старая миска — это вовсе не живое человеческое существо, а ангел тьмы, посланный указать дорогу на шабаш, а мать явилась в последний момент из загробного мира в качестве ангела света, пытаясь вернуть заблудшую дочь обратно под защиту и покровительство святого учения. Миска стояла слева и причитала, не умолкая. Она так и норовила все сильнее и энергичнее сдвинуть девушку с места и повести в прежнем направлении. Речь ее то и дело перемежалась словами «власть», «венец жизни», «овладение всеми тайнами», и в конце концов Таниф несколько раз шагнула вперед. Но тут в ее ушах снова отчетливо зазвенел спокойный, призывающий голос матери. «Таниф, дорогая моя, опасность слишком велика, именно поэтому мне и позволено показаться тебе, но время мое истекает, меня уже зовут, заклинаю тебя нашей взаимной любовью, не делай этого, в жизни есть лучшие вещи, поверь мне, пока не поздно, иначе тебя затянет на самое дно, и мы больше никогда не увидимся». Вдруг голос ее изменился, и холодным приказывающим тоном она сказала: «Назад, миска, назад, туда, откуда пришла. Повелеваю тебе именем Исиды, матери Гора, именем Кван-Ин, матери Хауки, и именем Марии, матери Господа нашего Иисуса Христа, убирайся прочь». Однако звенящие в ночном безмолвии команды внезапно оборвались на высокой, пронзительной ноте, и возникшее видение, подчиняясь какой-то чужой, посторонней власти, исчезло, так и не завершив адресованной дьяволу анафеме. С диким криком и раскинутыми в стороны руками Таниф бросилась туда, где только что находилось небесное лунного цвета свечение, но застало лишь легкое трепетание воздуха, всколыхнувшего окружающую траву. Плечи ее согнулись от ощущения огромной усталости. Девушка повернулась была к старой гадалке, но и та тоже подевалась куда-то, словно сквозь землю провалилась. Тогда она опустилась на колени и начала молиться, сначала яро и неистово, но постепенно ее исступленность ослабела. Слова стали путаться, и она умолкла. В полубессознательном состоянии Таниф поднялась на ноги и обнаружила, что стоит на вершине холма. Ночной ветер играет ее прядями, а взгляд невольно устремлен в ложбину у подножия. Сердце девушки сжалось в страшном предчувствии. Внизу, У основания склона, в неземном голубоватом свете расставленных по кругу свечей, слуги сатаны уже все приготовили для нечестивой церемонии. Она сразу догадалась, что злые силы, хотя и окольными путями, но все же вывели ее к большому шабушу, и ей придется участвовать, несмотря ни на что. Таниф постояла еще немного, чувствуя, как кровь отливает от лица, а ужас вызывает во всем теле неприятную дрожь. Она хотела отвернуться и скрыться в сулящем одиночестве и покой ночном мраке, но не могла оторвать глаз от отвратительного изваяния, взгромоздившегося на каменный трон, перед которым сатанисты изображали свое гнусное челобитие. Какие-то дьявольские путы удерживали ее ноги, и хотя материнские заклинания все еще звенели у нее в ушах, Таниф была не в силах отвести взор от омерзительного богохульства, творящегося в полной тишине в каких-нибудь 100 ярдах от того места, где она находилась. Время для Таниф больше не существовало. Могильный холод, клубясь и извиваясь в невидимых водоворотах, медленно подполз по склону к ее ногам и обжег их ледяной волной. Так купальщик, нырнув поглубже в теплое море, получает внезапный шок, соприкоснувшись с прохладными слоями воды внизу. Холод подымался все выше и выше, пока не достиг уровня груди. Руки и ноги онемели, и все ощущения как-то притупились. Потом вдруг наступила противная, ноющая боль, от которой хотелось кричать и плакать. Таниф с отвращением и ужасом смотрела, как пиршество на полуночном банкете входило в свой апогей, и похожие на упырей человеческие фигуры жадными ртами высасывали содержимое бутылок. Вдруг ей страшно захотелось пить. Несмотря на то, что руки и ноги похолодели, во рту, казалось, все пересохло. В горле жгло и першило. Девушку охватило желание прыгнуть в беснующуюся толпу, вырвать у них одну из бутылок и поднести горлышком к воспаленным губам. Однако что-то более сильное, коренящееся в сознании, удерживало и не пускало. Видение матери уже не стояло у нее перед глазами, но в мозгу остался какой-то прочный и ясный отпечаток высокой и стройной фигуры, одетой в белое женщины со сверкающими бриллиантовыми звездочками обручем в зачесанных назад волосах. При предании позору святого причастия она почувствовала, что коченеет. Таниф попыталась закрыть глаза, но веки не слушались, и молчаливые горькие слезы обильно заструились по щекам. Она попробовала было перекреститься, но застывшая в оцепенении рука не повиновалась сигналам мозга и так и осталась безжизненно висеть. Тогда девушка решила сотворить молитву, но язык вдруг распух и прилип к гортани, а в уме куда-то пропали даже самые первые слова из «Отче наш» и «Аве Мария». И тут она с убийственной ясностью поняла, что даже быть свидетельницей такого страшного надругательства над святыми понятиями и атрибутами будет достаточно, чтобы получить заслуженное проклятие навеки вечное. До нее дошло, наконец, что стремление присутствовать на дьявольских сатурналиях было не что иное, как припадок сумасшествия, как страшная заразная болезнь, переданная ей через общение со спятившими, трясущимися внизу полупривидениями и полувампирами. И напрасно она хотела преклонить колени и освободиться от царящего вокруг ужаса. Все человеческие пороки невидимыми флюидами вошли в ее жилы и непреодолимо тянули к себе, к ярко освещенному пятну, резко выделяющемуся в темноте ночи. Таниф увидела, как сатанисты сбросили с себя одежды и в который раз содрогнулась. Она смотрела на безобразный голый танец и думала, что ее вот-вот вырвет. Все они были там. Старая мадам Дюрфе, тряся огромными жирными ягодицами, с необыкновенной резвостью, скакала, будто молодая здоровая козочка. Индус, мясистый и отвратительный, со смуглой блестящей кожей. Узкобедрая американка, кожа до кости, с пустыми висящими грудями. Евразиец, размахивающий во все стороны обрубком руки и галопирующий вокруг неуклюжего рыжего ирландца, чье брюхо выпучилось и торчало, как у китайского башка. Они сошли с ума, просто сошли с ума. Таниф вновь и вновь повторяла эту фразу, раскачиваясь зад-вперед и безудержно рыдая. Руки ее сжались в кулаки, ногти врезались в кожу, а зубы часто стучали. Режущая слух и разрывающая барабанные перепонки музыка внезапно оборвалась, танец прекратился, и полуживотное стадо сгрудилось в тесную кучу вокруг трона сатаны. В первую секунду Таниф подумала, а что же следующее? И еще раз попробовала отвернуться. Но тут в центр вывели Саймона, и она поняла, что наступил момент дьявольского крещения. Новые злые токи пронзили все ее существо. Вопреки воле и разуму ноги сами пошли вперед. Таниф в панике осознавала, что поочередно ступая, то левой, то правой, она приближается к роковому месту. Застывший вопль ужаса застрял в горле. Так и не раздавшись, она попыталась опрокинуться на спину, но тело окаменело, и ничего нельзя было противопоставить засасывающему вакууму. Ей не одолеть это злое влияние, оставалось только принять неизбежное и медленно, но верно подойти туда, где вслед за Саймоном дьявол примет и ее душу. После дикой музыки на берегу озера воцарилась полнейшая тишина. Развращенные безумцы находились от Таниф теперь не более чем в 10 ярдах, и вдруг ей захотелось взвыть и заскулить, потому что чудовищная рогатая голова козлоногой твари повернулась в ее сторону и, безошибочно найдя в темноте глаза девушки, пристально уставилась прямо в них своими зияющими очами. И сейчас уже Таниф знала, что уготованной ей участи избежать не удастся. И Рекс, и мать пришли с дружескими предостережениями слишком поздно. Силы, которые она хотела подкупить и склонить на свою сторону, держали ее теперь мертвой хваткой. Омерзительный ритуал все-таки состоится, как бы ни противились ее тело и душа. Откуда-то свыше на Таниф вдруг снизошло полное и окончательное знание, что в этот самый миг проклятия начинается бесповоротное падение в бездонную яму.